Вопрос. Есть ли особенности в бытии душ людей, погибших в результате несчастного случая? Ответ. Особенности есть, но только тогда, когда смерть наступает достаточно быстро. Особенность проявляется в том, что душа не успевает обрести устойчивое силовое состояние, и промежуток до следующего вселения в новую плоть сокращается. А вот далее душа способна частично повлиять на разум новой плоти, и юное чадо вспомнит фрагменты предыдущей жизни.